Письмо Горькому. 21.12.1920 год. Дорогой Горький, я был очень рад получить ваше письмо из Москвы от 3 декабря, так как уже начинал бояться, что никогда не смогу опять вступить в прямую переписку с кем-либо из вас, дорогих мне людей. Я был, однако, очень опечален, узнав, что вы болеете цингой и все еще живете в тревогах и волнениях. У нас, людей, воображение тонкая кожа, и мы слишком чувствительны. Мне хотелось бы, чтобы вы могли отдохнуть. Я кончил свою книжку о России. Я сделал все возможное, чтобы заставить общество понять, что советское правительство – это правительство человеческое, а не какое-то исчадие ада. И мне кажется, что я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы. Книгу я вам посылаю. Вы увидите, что я не польстил большевикам. Если бы я сделал это, результат был бы обратный тому, которого я добивался. Книга, когда она еще печаталась в виде газетных статей, вызвала такой шум, что Черчилль счел необходимым на нее ответить. Я выступил с контратветом и убил его. Посылаю вам номера Санди Экспресс, содержавшие эту полемику. Я не забыл о нуждах дома ученых. Уже организован сильный комитет, и в ближайшие дни мы выпустим обращение по поводу сбора средств. После опубликования моих газетных статей я уже получил более 200 фунтов. Думаю, что у нас будет достаточно денег не только для того, чтобы послать книги, но и для того, чтобы оказать некоторую помощь небольшой группе ученых. Очень важно, чтобы о получении всего посланного нас извещали не только официально, но чтобы извещение подписывали вы и такие хорошо известные в Англии люди, как Ольденбург и Павлов. Нам тут приходится бороться с глубоко укоренившимся недоверием к большевистским властям. И письма от этих всем известных лиц оказали бы огромное влияние на общественное мнение. Не важно, что именно они напишут, важно показать, что они не репрессированы. Передайте привет мадам Андреевой и Муре. Примечание. Мура. Мария Игнатьевна Будберг. Урожденная Закревская, переводчица, впоследствии жена Уэллса. И всем вашим домашним. Получил письмо от Анны Кочубей. Примечание. Кочубей Анна, сестра Будберг, жившая в Англии, в котором она спрашивает о своей сестре и передает ей привет. Теперь о моих новостях. Моя жена была тяжело больна и перенесла очень серьезную операцию. Теперь она поправляется. Я тоже сильно болел. У меня была гиперемия легких, и мне пришлось отказаться от лекционного турне по Америке, которое я намечал на первую половину 1921 года. Вместо этого я, кажется, поеду в ваше старое убежище на Капри и месяца два побездельничаю, чтобы скорее поправиться. Джип. Примечание. Джип. Джордж Филипп Уэллс, старший сын Уэллса, в настоящее время профессор Лондонского университета, член Королевского общества. В Кембриджском университете, и, по-видимому, дела его идут вполне успешно. С приветом великой, дорогой, незабываемой России. Всегда ваш, Герберт Джордж Уэллс. Примечание. Письмо Горькому. В русском переводе письмо впервые опубликовано в журнале «Иностранная литература» 1957 год, номер 11. Подлинник письма хранится в отделе рукописей ИМЛИ Академии наук СССР.